На этот раз я был слишком утомлен, чтобы испытывать тревогу или волнение, и в голову мне приходили такие мысли, которые оказались сильнее осторожности и застенчивости. Я прошел через длинный красный зал под пыльными знаменами и остановился перед троном, с трех сторон которого в трех больших каминах, потрескивая, жарко горел огонь, искры улетали в трубу. Король, нахохлившись, сидел на резном стуле перед центральным камином у стола. — Садитесь, господин Аи. Я уселся напротив него по другую сторону от камина и в свете пламени увидел его лицо. Он выглядел нездоровым и старым. Он выглядел как женщина, потерявшая ребенка, как мужчина, навсегда утративший сына. «Итак, господин Аи, ваш корабль намерен приземлиться?» «Он приземлится в Аттенфен, как вы предложили, ваше величество. Посадка должна состояться сегодня вечером, в начале часа третьего». «А что, если они промахнутся? Не сожгут ли они все вокруг?» «Они будут точно следовать указаниям радиомаяка, он уже настроен. Они не промахнутся». «А сколько их там? 11? Это правда?» «Да. Не так много, чтобы стоило опасаться, государь». Руки Аргавена дернулись, но так и остались на месте. «Я больше не опасаюсь вас, господин Аи. Я рад. Вы верно служили мне. Но я вам не слуга. Я знаю». Равнодушно откликнулся он, неотрывно глядя в огонь и посасывая губу. «Мой передатчик ансимбль, по всей вероятности, находится в руках Сарфа в Мишнаре. Однако на борту корабля есть другой ансимбль. Впредь, если ваше величество не возражает, я буду именоваться полномочным послом Экумены на планете Геттен и обрету соответствующие права для обсуждения и подписания договора о сотрудничестве между Экуменой и Кархайдом. Мой статус и условия договора можно подтвердить, связавшись со стабелями планеты Хайн с помощью ансибля». «Прекрасно». Больше я ничего не стал говорить. Он как-то не очень внимательно меня слушал. Молчал и ворошил поленья в камине носком башмака. Потом пнул дрова так, что целый сноп красных искр взметнулся вверх. «Какого черта он меня обманывал?» — вдруг нервно спросил он высоким визгливым голосом и впервые посмотрел мне прямо в глаза. «Кто?» — спросил я и тоже посмотрел прямо на него. «Эстровен». «Он заботился о том, чтобы вы сами не впали в заблуждение, ваше величество. Он убрал меня с ваших глаз долой, когда вы начали оказывать явное предпочтение моим врагам. И он же вернул меня обратно, когда уже само по себе мое возвращение могло убедить вас принять посла Экумены и поверить в ее дружественные намерения. Почему он никогда даже словом не обмолвился о большом корабле? Потому что он о нем не знал. Я никогда о нем никому не рассказывал, пока не попал в Оргарейн. Ну и замечательную компанию вы оба там подобрали себе для болтовни. Он ведь пытался сделать так, чтобы именно Оргарейн первым принял послов Экумены. Он постоянно был связан с партией открытой торговли. И вы еще будете мне доказывать, что он не предатель. Да, он не предатель. Он просто понимал, что какое бы государство планеты первым не вступило в союз с Экуменой, следующие вскоре пойдут по тому же пути. Так это и произойдет. Вашему примеру последуют Ситх и Перунтер и Архипелаг еще до того, как Кархайд найдет с ними общий язык. Эстровен горячо любил свою родину, ваше величество. Но он не ей служил и не вам. Он служил тому господину, которому служу и я. — Экумене? — изумленно спросил Аргавен. — Нет, человечеству. Говоря так, я не был до конца уверен в правоте своих слов, но, по крайней мере, отчасти это была правда. Было бы не менее правдиво заявить, например, что Эстровен действовал из чисто личных побуждений, из-за преданности, из-за ответственности за жизнь своего друга, одного единственного человека, из-за меня. Впрочем, и это тоже была бы не вся правда. Король мне так и не ответил. Его мрачное, обрюзгшее лицо, окруженное длинными встрепанными волосами, снова было обращено к огню. «Почему вы связались со своим кораблем, прежде чем сообщили мне о возвращении в Кархайт? Чтобы подтолкнуть вас, ваше величество? Письмо к вам легко мог перехватить лорд Тайп, который тут же выдал бы меня властям Аргот, или по его распоряжению меня пристрелили бы, как моего друга». Король промолчал. Собственная моя жизнь всех этих усилий и жертв, разумеется, не стоила, однако существовала необходимость, которая существует и сейчас, выполнить свой долг по отношению к планете Геттон и Экумене, решить заданную мне задачу. Я послал сигнал на корабль до того, как оповестил вас, потому что мне необходимо было получить поддержку, обеспечить себе возможность выполнить поставленную задачу. Таков был совет Эстровена. Он оказался прав. Да, что ж, пожалуй, он не ошибся. В любом случае, корабль приземляется в Кархайде. Мы будем первыми. А они все такие, как вы, да? Все перверты? Все вечно в Кэмере? Да. Забавная компания борется за честь быть принятой. Объясните лорду Горчерну, моему камергеру, как следует их принимать. Позаботьтесь, чтобы не возникало никаких обид или оплошностей. Они разместятся во дворце, там, где вы сочтете наиболее удобным. Я хочу оказать им честь. Вы отлично помогли мне повернуть колесо фортуны, господин Аи. Сделали из комменсалов лжецов, а потом дураков. А в скором времени ваших союзников, государь. — Знаю, — взвизгнул он, — но первым будет Кархайт. Кархайт будет первым. Я кивнул. Помолчав немного, он спросил. — А как было там, когда вы шли через великие льды? — Нелегко. — С Эстровеном должно быть очень хорошо тянуть одни сани, особенно если пускаешься в такое безумное путешествие. Он был тверд, как железо, и никогда не выходил из себя. Мне жаль, что он умер. Ответа у меня не нашлось. Я приму ваших соотечественников завтра днем во втором часу. Вы хотите еще что-нибудь мне сказать? Ваше Величество, не могли бы вы отменить указ об изгнании Эстровена, чтобы смыть позор с его имени? Пока еще нет, господин Аи. Не торопите события. Еще что? Больше ничего. Тогда ступайте. Даже я предал его. Я ведь сказал ему тогда, что не стану сажать корабль, пока его ссылке не будет положен конец, пока не смоют позор с его имени. Но я не мог пожертвовать тем, ради чего он умер, настаивая на отмене указа. Это все равно не вернуло бы его из той ссылки, в которой он был теперь. Остаток дня мы с лордом Горчерном и еще одним придворным провели в подготовке к приему и размещению команды корабля. В часу втором мы выехали на автосанях в Аттенфен, это примерно в 40 километрах от Эренранга. Сажать корабль решили здесь, в пустынном краю, на торфяных болотах. Для земледелия и нормальной жизни здесь было слишком влажно, зато посредине месяца Иррем, первого месяца весны, Болота представляли собой ровную твердую площадь, покрытую толстенным слоем снега. Радиомаяк работал весь день без перерыва, и были получены подтверждающие сигналы с корабля. Снижаясь, мои друзья на своих экранах могли видеть терминатор, границу между освещенной и неосвещенной частями планеты, проходящую как раз посредине великого континента, вдоль границы от залива Гуттен к заливу Чарисун и вершины массива Каргав, все еще залитые солнцем, и цепочку звезд, потому что уже сгустились сумерки, когда мы, глядя вверх, увидели, что одна из звезд плавно снижается. Ракета приземлилась с торжествующим шумом. Пар с ревом вырвался из-под ее стабилизаторов, когда она села, создав огромное озеро из замерзшей воды и грязи. Под болотами пролегал слой вечной мерзлоты, так что основа была прочной, как гранит, и ракета в конце концов обрела равновесие и затихла, остывая посреди вновь замерзающего болота, словно огромная изящная рыба, стоящая на собственном хвосте и отливающая темным серебром в сумерках планеты Зима. Рядом со мной Фейкс из Отерхорда произнес первые слова с тех пор, как корабль в шуме и великолепии своем начал посадку. «Я рад, что дожил и увидел это», — сказал он. Так сказал тогда и Эстровен, глядя на ледник, на смерть. Так сказал бы он и сейчас, в этот вечер. Чтобы отвлечься от горестных мыслей, приводящих меня в отчаяние, я пошел по снегу прямо к кораблю. Он уже покрылся морозным инеем, так как внутри заработали кондиционеры. Я не успел дойти. Высоко над землей распахнулась дверца, выдвинулась лестница, изящной дугой опустившись на лед. Первой из корабля вышла Ланг Гео Гью, разумеется, совсем не изменившаяся, точно такая же, какой я видел ее в последний раз. 3 года этой моей жизни назад и всего-то пару недель ее собственной жизни. Она посмотрела на меня, на Фейкса, на остальных сопровождавших меня людей и остановилась на нижней ступеньке лестницы. Потом торжественно сказала по-кархайцки: «Я пришла как друг». Для нее поначалу все мы казались одинаково чужими. Я позволил Фейксу первым поздороваться с ней. Он указал на меня, и она подошла, пожала мою правую руку, как это принято у моих соотечественников, и заглянула мне в лицо. — Ох, Дженли, — сказала она, — я тебя и не узнала. Странно было после столь долгого перерыва услышать женский голос. Все остальные члены экипажа тоже вышли из корабля, согласно моему совету. Любое, даже малейшее недоверие унизило бы кархайцев, ущемило бы их шифгретер. Так что все вышли наружу и весьма мило приветствовали сопровождавших меня людей. Но почему-то все они казались мне странными, все эти мужчины и женщины, несмотря на то, что я хорошо их знал. И голоса их звучали странно. Одни слишком низкие, другие слишком высокие. Они казались похожими на стадо крупных загадочных животных 2 различных типов, на больших обезьян с умными глазами. И все они одновременно были в Кеммере. Они пожимали мне руку, касались меня, обнимали. Мне, наконец, удалось совладать с собой и быстро сообщить Гео Гью и Тульеру то, что им было абсолютно необходимо узнать немедленно относительно сложившейся ситуации. На это хватило нашего обратного пути в Эренранг. Однако, когда мы добрались до дворца, мне пришлось оставить их и немедленно отправиться к себе. Вошел врач из Сосинотха. Его спокойный голос, его лицо, молодое, серьезное лицо не мужчины и не женщины, а просто человека, принесли мне облегчение. Его лицо было мне знакомо. Оно было таким, как надо. Однако, заставив меня немедленно лечь в постель и сделав мне инъекцию слабенького транквилизатора, он заявил: «Я уже видел ваших приятелей, посланников». Замечательное и удивительное событие. Со звезд прилетают люди. И мне самому довелось быть этому свидетелем. И в голосе его звучало то удовлетворение, то мужество, которые особенно свойственны кархайцам и вызывают мое наибольшее восхищение. Я хоть и не мог разделить с ним его восторга, но отрицать, что все это действительно замечательно, было бы полным враньем. И я сказал, хоть и не искренне, зато абсолютную правду. Да, это действительно замечательно. И для них тоже прилететь в новый мир, к новому человечеству. В конце весны, в последние дни месяца Тува, когда кончалось снеготаяние и автодороги снова становились доступными, я взял в своем маленьком посольстве в Эренранге отпуск и отправился на восток. Люди мои теперь были разосланы по всей планете, поскольку нам было официально разрешено пользоваться своим воздушным транспортом, аэромобилями, то Гео Гью и еще трое взяли один из аэромобилей и улетели далеко, в Ситх и на архипелаг, государство на островах, которые я как-то совсем упустил из виду. Остальные были в Оргарейне, а еще двое, правда, с неохотой, отправились в Пернтер, где весенние паводки не начинаются раньше месяца Тува, а зимние морозы прекращаются как минимум на неделю позже, чем везде. Тульер и Кеста прекрасно справлялись с делами в Эренранге. Неожиданностей ничто не предвещало, а особо срочных дел и не было. В конце концов, даже если бы и случилось что-то, то пришлось бы справляться своими силами. Корабль с ближайшей из новых соседок-союзниц Геттен смог бы и добраться до нее самое быстрое за 17 лет межгалактического времени. Это действительно был маргинальный мир. Мир на самом краю Вселенной. За ним, по направлению к южной части созвездия Орион, не было обнаружено ни единой галактики, где жили бы люди. И долог путь с планеты Зима до планет Икумены, колыбели человеческой расы, 50 лет до Хайна и целая человеческая жизнь до моей родной Земли. Спешить некуда. Через Каргав я перебрался на этот раз по нижним перевалам, по одной из дорог, которая серпантином велась вверх от побережья Южного моря. Я заехал в ту самую первую деревню на этой планете, куда рыбаки привели меня, когда я приземлился на острове Хорден 3 года назад. Обитатели очага принимали меня сейчас точно так же, как и тогда, не выказывая ни малейшего удивления. Я провел неделю в большом портовом городе Татаре, в устье реки Энч, а потом в первые дни лета пешком двинулся в княжество Керм. Я шел на юго-восток, вглубь суровой скалистой местности, где крутые утесы перемежались зелеными холмами, где текли полноводные реки, и дома стояли уединенно, вдали друг от друга, и, наконец, добрался до ледяного озера. Если смотреть с его берега на юг, то в холмах виден странный свет, который я узнал сразу. Белая мерцающая вуаль в небесах — отблеск далекого ледника. Там далеко были великие льды. Эстре — старинное поселение, и сам очаг, и находящиеся вне его стен постройки, все было из серого гранита, вырубленного прямо в той горе, к склону которой он прилепился. Место было мрачное, открытое всем ветрам. Вой ветра, казалось, не умолкал ни на минуту. Я постучал, и дверь отворилась. Я сказал: «Я прошу покровительства вашего очага. Я был другом Терема из Эстры». Человек, открывший мне дверь, стройный, мрачноватый юноша лет 19-20, молча выслушал меня и молча провел внутрь дома. сначала в умывальную комнату, в туалет, потом на огромную кухню. Наконец, увидев, что чужестранец умыт, одет и накормлен, он с облегчением предоставил меня самому себе, проводив в спальню, окна которой смотрели на серое озеро и бесконечные серые леса деревьев Тор, простирающиеся между Эстре и Стоком. Мрачная это была земля и мрачный дом. Огонь ревел в большом камине, как всегда давая больше тепла для глаз и души, чем для тела. А кроме того, каменные полы стены, пронзительный ветер, что дул с гор, с ледника, и сами вечные льды высасывали большую часть того незначительного тепла, что давали горящие в очаге поленья. Но я уже не так страдал от холода и больше уже не дрожал, как прежде в первые свои 2 года на планете Зима. Я уже достаточно много пережил в этих холодных краях. Примерно через час тот же юноша, во внешности и движениях у него была девичья грация, однако ни одна девушка не смогла бы так долго хранить столь мрачное молчание, явился и сообщил мне, что князь Эстр готов принять меня, если мне угодно. Я пошел за ним вниз по лестнице, по длинным коридорам, где вовсю шла какая-то детская игра вроде пряток. Вспугнутые нашим появлением дети столпились вокруг, малышня повизгивала от возбуждения, подростки скользили следом, словно тени, от одной двери к следующей, правда, зажав руками рты, чтобы не прыснуть со смеху. Один маленький толстячок лет 5-6 споткнулся о мои ноги и схватил моего сопровождающего за руку, ища защиты. «Сорве!» — пропищал он, не сводя с меня расширенных от изумления глаз. «Сорве! Я хочу спрятаться в пивоварне!» И исчез, словно камешек, пущенный из пращи. Юноша по имени Сорве, нисколько не изменив выражение лица, снова повел меня дальше. И, наконец, мы оказались во внутреннем очаге у лорда Эстра. Эсвансхарт Рамир Эстрвен был уже старым человеком, за 70, со скрюченной артритом поясницей. Он сидел очень прямо, на вращающемся кресле возле огня. У него было широкое лицо с резкими чертами, как бы сглаженными долгой жизнью, словно обкатанный бурным потоком камень. Спокойное лицо. Страшно спокойное. «Вы тот самый посланник Дженли Аи?» «Да, это я». Он смотрел на меня, я на него. Терем был его родным сыном, сыном этого старого человека. Терем — младший, Арик — старший. Арик был братом Эстровена. Это его голос слышал он, когда мы с ним разговаривали мысленно. Теперь оба брата были мертвы. Я искал и не мог найти ничего похожего на лице моего друга в этом изношенном, спокойном, суровом старом лице, поднятом мне навстречу. Ничего, кроме уверенности, неоспоримой, неумолимой в том, что Терем умер. Я зря надеялся обрести утешение в Эстре. Здесь утешения быть не могло. Да и что могут изменить странствия по местам детства и юности моего покойного друга? Как могу я заполнить пустоту в своей душе, обрести утешение или умерить сожаление? Теперь уже ничего изменить нельзя. Мой приезд в Эстре имел, однако, и вполне конкретную цель — и это дело я решил довести до конца. Мы с вашим сыном прожили вместе несколько долгих месяцев. Я был с ним рядом, когда он умер. Я принес вам его дневники. И если я мог бы что-то рассказать вам об этих днях... Лицо старика по-прежнему ничего не выражало. Это спокойствие трудно было нарушить. Но тут неожиданно юноша вышел из затемненного угла на освещенное пространство между окном и камином. Неяркие отблески пламени плясали на его лице. Он хрипло проговорил. «В Эренранге его все еще называют Эстровен-предатель». Старый князь посмотрел сперва на юношу, потом на меня. «Это Сорве Харт», — сказал он. наследник Эстр, сын моего сына. У них не существует запрета на инцест, я достаточно хорошо это знал, но все же мне, землянину, трудно было воспринять это сердцем, и странно было видеть отсвет души моего друга на лице мрачного, с яростно блестящими глазами мальчика. На какое-то время я лишился способности говорить, а когда, наконец, снова заговорил, голос мой слегка дрожал. Король намерен публично отказаться от своего приговора. Предателем Терем не был. Разве имеет значение, как его называют всякие глупцы? Князь медленно и спокойно кивнул. «Имеет», — сказал он. «Вы прошли через ледник Гобрин вместе с ним?» — спросил Сорви. «Вы и он вдвоем?» «Да, прошли». «Мне бы хотелось послушать историю об этом переходе, господин посланник», — сказал старый Эсванс очень спокойно. Но мальчик, сын Терема, с трудом заикаясь, проговорил, перебивая старика, «Вы ведь расскажете нам, как он умер? Расскажете о других мирах, что существуют среди звезд, и о других людях, о другой жизни?»